Глава 7. Зария никогда раньше не думала, что умрет на Марсе. С чего бы? Кто вообще размышляет о таком в 20 лет? А теперь эта мысль стала болезненно навязчивой. Зария могла отстраниться от нее лишь осознанным усилием. Но стоило расслабиться, и образы собственного окровавленного тела, погружающегося в рыжеватую почву Марса, снова мелькали перед глазами. Она прекрасно знала, что беспокоиться о таком она одна. Остальные не притворялись, что веселятся, они искренне наслаждались моментом. Еще бы, миссия им досталась отличная. Пока они находились на базе Эллада, большую часть работы выполняли военные. Они следили за сканерами, вели регулярное патрулирование, оставались на посту и днем, и ночью. От телохранителей с особыми способностями лишь требовалось сберечь жизнь сенатора Саанви Скайлер любой ценой. Пока этой жизни ничто не угрожало, они могли развлекаться как душе угодно. Даже когда среди военных возникло заметное беспокойство, телохранителей на помощь не позвали. А ведь Зария ждала этого. Она видела, как снаряжают машины, как загружают в переносные компьютеры какие-то показания с большого сканера. Зария даже подошла поближе, чтобы напомнить о себе, намекнуть, что она готова посодействовать, если нужно. Но офицер скользнул по телекинетику безразличным взглядом и так ничего и не сказал ей. Лишь когда две машины выехали за территорию базы, Зария не выдержала и обратилась к дежурному. «Что-то случилось?» Она знала, что телохранители солдатам не нравятся. Возможно, как посторонние. Или как слишком молодые люди для такой работы. Или как предатели. Предателей не любит никто. Однако военные не забывали, что телохранители входят в личную команду сенатора. Поэтому в общении с Зарией и остальными они были вынуждены соблюдать хотя бы минимальную вежливость. «В холмах сканер засек подозрительную активность», — неохотно ответил дежурный. «Диверсия?» «Нет, одиночное движение очень быстрое. Или человек, или животное, или вообще сбой оборудования». «А если дрон?» «Это не дрон. Сканер отличает живое существо от робота. Все под контролем». В его «все под контролем» легко слышалось «да свали ты уже отсюда». Однако уходить Зария не спешила. Она напряженно разглядывала пятно, мерцающее на экране. И правда очень быстро движется. Человек так не может. Однако для помехи оно просматривается слишком четко. «Разве на Марсе есть такие крупные животные?» — спросила она. «В пустыне нет. На ближайшие к равнине города — сборище местной элиты. Они там себе периодически экзотику с земли заводят, а она иногда сбегает. Что поделать? Никогда не знаешь, что позволят избалованным малолеткам». Еще один намек. Почти такой же деликатный, как камень, брошенный в лицо. Это злило. Зария, которая всю жизнь посвятила тренировкам, которая видела то, что этому недоумку даже в ночных кошмарах не снилось, должна была принимать такое от рядового солдата. С другой стороны, а что ей оставалось? Нападать на дежурного? Глупо. И это действительно будет поступок избалованной малолетки. Поэтому она просто ушла. Никто больше не беспокоился. К холмам послали проверку, сенатор оставалась у себя и вообще не обращала внимания на происходящее. Зачем дергаться, если все под контролем? Вот только оказалось, что до контроля военным очень далеко. Не прошло и 2 часов, как снова поднялся шум, и на этот раз куда более серьезный. Машины вернулись помятыми, залитыми кровью, заметно поврежденными. Солдаты, управлявшие ими, пребывали в таком шоке, что от них даже ответы удалось получить не сразу. Базу, конечно же, мгновенно заблокировали, увеличили охрану. Телохранителям пришлось прервать свои забавы и собраться рядом с сенатором. Однако все оказалось не так страшно, хотя и, несомненно, печально. Среди холмов действительно скрывался зверь, очень крупный хищник, которого никто толком не разглядел. Одни клялись, что это был тигр, другие, что белый медведь. В любом случае, это было нечто генно-модифицированное, потому что обычный хищник не смог бы принести столько вреда. Он охотился на солдат без тени страха, гонял их по дорогам среди холмов, не позволял добраться до машин. 2 погибли. Их хищник утащил куда-то в сторону, туда, куда не дотягивался даже военный сканер. Еще 2 оказались тяжело ранены, но их хотя бы удалось вернуть на базу, где уже ожидали врачи. Теперь телохранителям пришлось озадачиться, потому что испугалась сенатор. Она послала их в холмы, не всех, только половину, потому что доверять свою безопасность военным Саанви не собиралась. Зария вызвалась примкнуть к той группе, что отправилась на разведку. Телекинетик хотела увидеть все собственными глазами. Зрелище оказалось не из приятных. Их поджидали засохшие кровавые лужи на узких тропах, алые брызги на камнях, выбитые зубы и лоскуты кожи. А вот зверя не было. Солдаты не брались сказать наверняка, удалось им в него попасть или нет. Но охоту он не продолжил и телохранителями не заинтересовался. Броган даже поднялся на высоту птичьего полета. Он умел левитировать, а у Зарии пока не получалось. Этот трюк ничего не изменил. Оттуда холмы тоже казались пустыми. «Ну и куда он делся?» — озадаченно поинтересовался Рис. «Там эти вояки, обгадившиеся, чуть ли не дракона описывали!» «Меньше верим», — хмыкнул успевший спуститься Броган. «Свалил он, вот что. Звери не люди, они умнее». «Может, подвох? Смотри, сколько кровищи! Все-таки ранили, и он откинулся где-нибудь в стороне». «Я никакого кровавого следа даже на той стороне холмов не заметил. Может, он просто наелся теми двумя недоносками и свалил. Нам какая разница?» «Будет разница, если он вернется», — заметила Зария. «Хоть ты не веди себя как человек. Расстояние от холмов до базы не такое уж маленькое, и только по открытой местности. Он пока будет равнину пересекать, мы его 10 раз успеем заметить и придавить». «А если нет?» «Слушай, не нравится что-то, сиди здесь и карауль его. Достала уже своим нытьем». Он сорвался слишком быстро, кому-то показалось бы, что без причины. Но Зария прекрасно знала, что другие телохранители ее не любят. Просто терпят, потому что она достаточно сильна и потому что им приказали. Они давно уже выяснили, что она не разделяет их убеждения, ей неспокойно. Рядом с ней мысли о предательстве снова просыпались где-то в недрах их полумертвой совести, а такое никто не любит. Поэтому на базе они просто игнорировали Зарию, а на совместных миссиях использовали любую возможность, чтобы показать свое истинное отношение. Зария не обижалась. Она своих товарищей по оружию тоже переносила с трудом. Сидеть в холмах она не стала, смысла не было. Она вернулась на базу вместе с остальными, но в комнату отдыха не пошла. Вместо этого Зария устроилась на плоской крыше штаба. Оттуда открывался великолепный вид и на холмы, и на кабину, в которой сидел оператор разведывательных дронов. Телекинетик посматривала то на неровный горизонт, то на мониторы следящих компьютеров. Однако результат был везде один. Ничего. Зверь действительно ушел. Зария и рада была бы принять это так же легко, как остальные, а у нее не получалось. Дурное предчувствие не оставляло ее в покое. Может, настоящее, а может, просто вызванное ее общей тревожностью и неутихающим ни на миг чувством вины. Бороться с собой Зария даже не пыталась, знала, что не получится. Ей нужны были ответы, и когда из лазарета вышел один из солдат, покалеченных неизвестным хищником, она сразу же направилась к нему. Она жила на базе уже много дней, но с солдатами толком не общалась, даже в лицо их всех не знала. Не было такой необходимости. Ей было неловко разговаривать с ними, но тут она пересилила себя. Зария стала на пути солдата, и он вынужден был остановиться. А она, только-только готовившаяся обратиться к нему, смутилась еще больше. Она лишь теперь разглядела, что лицо и руки солдата закрыты стерилизационными повязками, уже пропитавшимися кровью. Похоже, в горах ему серьезно досталось. Да и то он молодец. Она слышала, что остальные 2 раненых могли и не выжить, а этот хоть на ноги встал. «Простите, что отвлекаю вас, но мне очень нужно поговорить о том, что случилось в холмах», — признала Зария. Голос заметно дрожал и звучал совсем не так уверенно, как хотелось бы, но с этим телекинетика не надеялась ничего поделать. «Вы можете сейчас? Но если вам нужно отдохнуть, я подойду позже. Я все понимаю». «Все в порядке. Я освобожден от службы на 2 дни. Мне сейчас никуда не нужно. И все же я не могу не спросить, зачем вам это понадобилось? Разве это дело поручили телохранителям?» «Нет, просто мне так спокойней». Если солдат и не понял ее, он оставил это при себе. Он кивнул в сторону, на небольшой шатер, в котором патрульные укрывались во время песчаных бурь. Сегодня погода баловала затишьем, поэтому там никого не было, и вряд ли бы их заметили со стороны. Солдат устроился на лавке, ему, похоже, пока тяжело было стоять, хотя на боль он не жаловался. Зария позволила ему эту паузу, украдкой разглядывая своего собеседника. Она теперь даже жалела, что не рассматривала марсиан раньше — Ей было любопытно, как он выглядел до травм. Окровавленные повязки не могли скрыть, что у солдата правильные, почти изящные черты лица. Было непривычно думать так о мужчине, а иначе не получалось. Глаза оказались светло-серые, завораживающие искристые, и когда он смотрел на нее, Зария очень надеялась, что полумрак скроет румянец на ее щеках. Волосы солдата оказались светлыми, неожиданно длинными, собранными в хвост. Странно, что у марсианской армии такое позволялось. Вот и как она не заметила его раньше. Или, может, заметила. Его образ мелькал в памяти, но как-то смутно, и Зария все никак не могла припомнить день, когда они пересекались, да и обстоятельства их встреч тоже. Ну а потом солдат снова обратился к ней, заставляя отвлечься от прошлого. «Что именно вы хотите услышать?» «Я хотела бы узнать, что за зверь напал на вас среди холмов. Никто толком не может его описать». «Тогда я вас разочарую. Я тоже не смогу. Нам было велено выследить его. Мы поднимались вверх по тропе, когда он выскочил на меня из-за камней. Все произошло настолько быстро, что я не успел ничего разглядеть. Потом от боли отключился. Мне повезло, что меня не бросили там. Но мне сказали, что холмы снова проверили. Зверя там больше нет». «Да, я тоже была там. Я не уверена, что он ушел, на основании думать иначе нет». «Так почему же он вас так волнует? Простите мне мою нескромность, но мне казалось, что телохранители сенатора достаточно сильны, чтобы защититься от столь жалкой угрозы». И говорил он тоже странно, совсем не как те солдаты, рядом с которыми оказывалась Зария. Откуда он вообще взялся такой? Она бы не удивилась, если бы он оказался офицером. Но простой солдат? Объяснения она не находила, а спрашивать о таком было неловко. Однако и прекращать разговор Зарии почему-то не хотелось. Она мучительно краснела, понимая, как глупо выглядит, и все равно не желая пока возвращаться к одиночеству. На ее удачу солдат заговорил с ней сам. «Раз уж мы оказались здесь, можно задать вопрос, который вроде как задавать не полагается?» «Давайте. Вы же мне ответили». «Да я ничего толкового не сказал». Солдат улыбнулся ей так очаровательно, что Зария почувствовала, как по коже прокатилась приятная волна мурашек. «Хотя ничего и не скрывал. А спросить я хочу вот о чем. Как вы стали телохранителем сенатора Скайлер? Вы молоды. Не только лично вы, все в вашей группе. Так почему же в такое непростое время она предпочла именно вас?» «Тут как раз все просто. Мы все обладаем специальными способностями. Знаете о таком?» «Наслышан. Но мне казалось, что спецкорпус не посылает личную охрану». Щеки теперь пылали так ярко, что Зарии казалось, будто к ее коже прижали раскаленные угли. От стыда хотелось под землю провалиться. Хотя телекинетик прекрасно понимала, что ей вроде как не положено стыдиться. «Ну кто он такой? Всего лишь солдат вчерашней колонии. Он никогда не достигнет уровня, на котором получит право осуждать ее». Но это все в теории. На самом деле, Зария чувствовала себя преступницей, вдруг оказавшейся рядом с честным человеком. Неожиданно для самой себя она сказала солдату то, что давно уже хотела сказать другим телохранителям, да только решиться не могла. «Мы больше не работаем на спецкорпус. Мы все тут просто жалкие предатели». Сказала и расплакалась. Просто потрясающе. Зария понимала, что выглядит полным ничтожеством, но остановиться не могла. Она ожидала, что солдат начнет утешать ее или упрекать, если очень уж честный. Однако он просто смотрел на нее, да еще так странно, что Зария совершенно не могла понять значение этого взгляда. Не то чтобы она пыталась, ей сейчас было не до того. «Почему вы считаете себя предательницей?» — спросил он, когда она чуть успокоилась. «Потому что умею называть вещи своими именами». Зария даже не закончила обучение, когда ее похитили. Сначала это выглядело как перевод на практику. Все оформили официально, и она не заподозрила подвох, пока не стало слишком поздно. На очередном корабле, якобы принадлежащем космическому флоту, на нее тут же надели блокатор и отвезли в удаленный сектор. Там, на частной космической станции, похожей одновременно на лабораторию и тюрьму, собрали несколько десятков таких, как она. Молодых, неопытных, дрожащих от ужаса и ничего толком не понимающих. Объяснения, впрочем, не заставили себя долго ждать. Зария узнала, что все молодые люди, собранные на станции, стали частью тайной бридинг-программы. Они родились в результате незаконного использования биологических материалов сильнейших солдат специального корпуса. За такими детьми наблюдали с рождения. Если они оказывались слабыми, им позволяли продолжить службу. Если же они наследовали способности своих биологических родителей, их забирали те, кто давно уже приплачивал научному отделу. «Кто именно?» — уточнил солдат. «Я не знаю. Знаю только, что это частные корпорации, из тех, у которых денег больше, чем у иных колоний. Но какие именно, нам никогда не говорили. Не все ведь пошли на сотрудничество и стали предателями». Все только получили предложение позабыть о клятве верности специальному корпусу, которую они давали при поступлении в академию, и начать работу на новых нанимателей. Клятва верности — это ведь даже не присяга. Хотя попадались среди пленных и воины постарше, принесшие присягу, для них условия были такими же. Им всем предстояло послужить людям, оплатившим их появление на свет. Выбор заключался лишь в том, как ты будешь это делать — живым или мертвым. Любой ответ тут же проверялся телепатом. Тех, кто отказывался служить новым хозяевам, ожидала смерть, причем чудовищная. Вскрытие заживо в присутствии других похищенных, чтобы дать им правильную мотивацию. Зария наблюдала 3 таких вскрытия, и ей хватило. Одной мысли об этом было достаточно, чтобы в памяти снова звучали чудовищные предсмертные крики. Поэтому, когда тот самый вопрос задали ей, она согласилась поступить на службу к корпорациям. Ей просто очень хотелось жить. «Если вы думаете, что я буду вас осуждать, то зря», — сказал солдат. «Вы отреклись от службы Земле, а мы сейчас воюем с Землей. Было бы лицемерием с моей стороны критиковать вас». «Это и не нужно. Я сама справляюсь». «Вы сожалеете?» «Да, я сожалею», — печально улыбнулась Зария. «В первое время это было не так уж плохо. Зарию похитили совсем девчонкой, ей потребовалось несколько лет, чтобы закончить обучение. Она прошла все испытания, и хотя ее верность вызывала сомнения, новые работодатели убедились, что она очень сильна. Им этого было достаточно, чтобы включить ее в группу, направленную на Марс. «Мне повезло, что нас больше не проверяли телепаты, как раньше», — признала она. «Изначально страх помог мне проскочить, но теперь я сильно сомневаюсь, что все было бы так же просто». «Почему? Какая вам разница, кому служить, частникам или специальному корпусу?» «Это сложно объяснить». «А вы попытайтесь. Я никуда не спешу». Солдат выдал очередную очаровательную улыбку, отзывавшуюся приятным теплом внутри. Ему хотелось доверять этому человеку, с которым Зария разговаривала впервые в жизни. Она не знала почему, да уже и не хотела знать. «Я не представляю, за что я сражаюсь. Куда я вообще двигаюсь? Когда я была со спецкорпусом, у меня были идеи, которые мне близки. Вы будете смеяться, но когда я произносила клятву на первом курсе, я верила в нее. Мои одногруппники смеялись, а я верила. Мне нравилось думать, что я становлюсь частью чего-то важного. А здесь? Здесь я не понимаю, куда я иду. Зачем мне это восстание? Оно бессмысленное, оно гнилое какое-то. Мы вред несем. И сенатор... Она мне даже не нравится, зачем я ее охраняю? Я пыталась говорить об этом с остальными, но их устраивает то, что нам очень много платят. И что с того? Где тратить эти деньги? Как вообще жить, если я должна скрываться? Я в розыске. Бред какой-то. Я не такой жизни хотела. Это прозвучит бесконечно тупо, но иногда я жалею, что сделала такой выбор». «Что, остались в живых?» «Да. Говорю же тупо. Но мне кажется, что, ухватившись за жизнь любой ценой, я предала ту Зарию, которой была. Настоящую. Она тогда умерла, а я... какой-то паразит, который украл ее жизнь. Простите, это уже полный бред». Она больше не могла справляться со смущением. Ей казалось, что солдат осуждает ее, смотрит на нее как судья на худшую из преступниц. Спастись Зария планировала привычным способом. Уйти и все. Забыть. Она знала, что он за ней не погонится. Зачем ему? Он действительно не стал преследовать ее, но и уйти ей не позволил. Зария уже покидала шатер, когда солдат ее окликнул. «Зария, подождите». «Не думаю, что нам стоит продолжать этот разговор», — покачала головой она, не оборачиваясь. «Согласен. Но я просто хотел дать небольшой совет. Вы можете пренебречь им, если угодно. Она все-таки посмотрела на него, не сдержалась. Какой совет? Ваша очевидная цель на этой планете — охрана сенатора. А сенатор Саан Вискайлер, как мне думается, человек достаточно... идейный. Поговорите с ней. Узнайте, чем она живет. Быть может, ее цели и станут вашим новым ориентиром. К тому же вы всегда можете поговорить со мной. Я в ближайшее время никуда не денусь с этой базы. «Поговорить с вами?» — задумчиво повторила Зария. «Да я даже не знаю, как вас зовут». Она догадывалась, что он улыбнется в ответ. Она даже хотела этого. И была вознаграждена. «Это легко исправить. Меня зовут Стефан. Всегда к вашим услугам». Лукия прекрасно знала, что информация, добытая Альдой, повлияла на команду не лучшим образом. Они не только не приблизились к выполнению задания Вернона, но и столкнулись с новой угрозой. Где-то высоко над их головами застыли орудия Черной Армады, которая очень скоро устанет ждать, и тогда от привычной жизни на Итое ничего не останется. Это были вполне серьезные причины для подавленности. Сама же Лукия расстраиваться не собиралась, ей полагалось действовать. «Готовимся к выходу», — велела она. «Мазарин, добудьте из памяти пленника карту подземных тоннелей со всеми возможными ловушками и передайте ее Витте. Справитесь?» «Разумеется», — отозвалась Альда, поспешно стирая кровь с лица. «Я в порядке, это мелочи, правда». «Рада это слышать. Витте, обработайте данные и выведите на планшеты команды наиболее удобный маршрут. Пункт назначения — тоннель под центральным архивом города. Мы не можем просто метаться, надеясь случайно узнать что-то о кольце. Нам нужно место, где вероятность получить данные выше всего. Фревел, подкорректируйте здоровье пленника настолько, чтобы он долгое время мог оставаться в живых без посторонней помощи». «Чего?» — удивилась Ремильда. «Но зачем? Он же военный преступник. Пусть страдает!» Лукия знала, что Хиллер эмоционально и своевольно, как все обладатели высших номеров. Большую часть времени капитан это игнорировала. Любые проявления характера она считала мелочью до тех пор, пока они не мешали миссии. Однако умела капитан и отдавать приказы так, чтобы каждый из ее подчиненных вспоминал свое место. «Вы желаете покинуть команду, Фревел? Я готова принять заявление в любой удобной форме». Дурой Ремильда не была и мгновенно сообразила, что перешла черту. Луке было любопытно, как она отреагирует — агрессией или показным смирением. Хиллер предпочла смирение. Похоже, у нее были свои причины держаться за место в команде. «Простите, капитан, не повторится». «Принято, Фревел. Что же до вашего возражения, с сутью я согласна. Да, Хапикерн Тахил — военный преступник, и никакая преданность племени его не оправдывает. Насколько мне известно, итальцы обладают свободной волей и не обязаны подчиняться Ацелоте». «Да, это скорее традиция», — подтвердила Альда. «Именно. Пускай суд разбирается, как много допускает следование традиции. Мы никого не будем казнить на месте. Майрон, как только Фревел закончит, установите рядом с пленным сигнальный маяк, чтобы наши бойцы смогли забрать его отсюда, когда прибудут. Рейборн, обеспечьте нас источником света. В тоннелях их нет. Триан, для вас распоряжений нет. У вас есть пожелания насчет вашей роли на этой миссии?» «Сначала я буду стоять и многозначительно молчать, потом тоже делать на ходу. Как вам будет угодно». Лукия и сама понимала, что нынешний план не из тех, которые гарантируют успех. Она понятия не имела, будет ли в архиве хоть какая-то информация по кольцу. Но идти туда все равно было лучшим вариантом, чем хватать всех итальтика подряд и заставлять Альду проверять их память. Капитан прекрасно видела, сколько сил ушло у телепатки на допрос одного пленника. Она не собиралась доводить Альду до истощения. Поэтому она и не дала Триану никакого задания. Она не могла просить у него совета открыто. Его роль в команде этого не предполагала. Он был обязан лишь защищать их. Но Лукия знала. Если он захочет что-то предложить, он найдет способ. То, что он вроде как остался не у дел, означало, что он пока и сам не видит лучших вариантов. Выполнение ее команд отняло меньше часа, и скоро они готовы были продолжить путь. Старая часть тоннелей зияла перед ними открытой пастью. Редкие порывы ветра приносили оттуда странные запахи. Совсем не то, чего обычно ожидаешь от подземелья. Не сырую затхлость, а аромат скошенной травы и меда. Странно. Но с этим предстояло разобраться по ходу дела. «Капитан, обойти старые тоннели невозможно», — извиняющимся тоном сообщил Витте. «Точнее, можно, но это будет очень долго». «Нет необходимости», — указала Лукия. «Нас интересует кратчайший путь, а не самый удобный. Мы не на отдыхе. К тому же новые тоннели наверняка охраняют лучше». «Факт», — подтвердил Киган. «Там наши же инженеры систему видеоконтроля установили. А в собственных норах наши гордые и независимые вели наблюдение по старинке, посредством глаз». «У них нет глаз», — напомнила Ремильда. «Просто телепатический обзор был». «Отлично. Они даже глаза изобрести не сумели». «Отставить, Рейборн. Военное положение не повод для расизма». «Да, капитан». Шутить и ворчать Киган мог сколько угодно, освещение он наладил отлично. Часть обеспечивали малые строительные дроны, которых он умудрился запустить. Под страховкой выступали наручные и плечевые фонари, которые он раздал команде. Тоннели на стыке старого лабиринта и нового выглядели совсем уж удручающе, как те самые проклятые подземелья из старых фильмов ужасов. Лукия допускала, что так будет и дальше. Надеяться на нечто иное позволял лишь на удивление свежий воздух, который как раз поднимался из подземелий, а не улетал в них. Когда они оказались на уровень ниже, выяснилось, что путешествие будет все же приятнее, чем они ожидали. Все указывало на то, что первый тоннель просто зачистили перед реконструкцией. Постройки на Земле в такие периоды тоже выглядели не лучшим образом. Дальше начинались нетронутые лабиринты и Тальтика, и вот они как раз сохранились на удивление неплохо. Тоннели были просторными, но это объяснялось разницей в размерах между двумя видами. Куда больше радовало, что стены здесь покрыты гладким слоем светлой глины, лишь в нескольких местах потрескавшейся и отколовшейся. Впрочем, реальной опасности такие сколы не несли, за ними просматривался крепкий камень. Чем дальше они проходили, тем больше зелени попадалось на их пути. Сначала это еще можно было принять за хаотично разросшиеся сорняки, но очень скоро стало понятно, что и Тальтика намеренно обустраивали так свои тоннели. Они делали для растений ниши в стенах, закрепляли под потолком глиняные сосуды, прорезали желоба, чтобы до мха, застилающего пол, добиралась влага. Растения щедро платили им за эту заботу. Скоро ковер из мха стал настолько плотным, что ноги в нем тонули, а звуки просто исчезали. Стены полностью скрылись за переплетением разноцветных трав, а с потолка то и дело опускались крупные, мерцающие голубым цветы, похожие на хризантемы. «Неплохо они тут закустились», — присвистнул Киган. «За счет чего они вообще разноцветные? Тут же света отродясь не было». «Они выросли уже с поправкой на это», — пожала плечами Ремильда. «Не стоит приписывать им то, что свойственно растениям Земли. Думаю, они во многом зависели от тепла, которое обрушивалось на Итойю вместе с огненными волнами. Потом это тепло заменили искусственно. Или эти цветы оказались очень уж живучими. Как бы то ни было, Итойе нужно было куда-то поместить свою флору, и она решила вот так». Во времена, когда этими тоннелями пользовались, Итальтика наверняка ухаживали за растениями. Теперь же, когда лабиринт перешел в статус резервного варианта, цветы и травы разрослись. Кое-где лианы переплетались так густо, что полностью блокировали проход. Настоящей проблемой это стать не могло. Такие сети легко убирали Роле или Киган. Они долгое время следовали маршруту, проложенному Стерлингом, но не прошли даже половину, когда Альда резко остановилась и объявила. «Нас кто-то ищет». «Не уверена, что понимаю вас, Мазарин», — признала Луки. «Вы хотели сказать, за нами кто-то следит?» «Нет, капитан, ищет». «Да понятно кто. Очередные желающие нас мелко нашинковать», — хмыкнул Киган. «Как ни странно, снова мимо», — заявила Альда. «Я чувствую в лабиринтах единственного Итальтика. Он не знает, где мы, но ему известно, что мы спустились сюда из дворца». «Очень похоже на ловушку», — заволновался Стерлинг. «Откуда он знает, что произошло во дворце? Это наверняка кто-то из восставших, и это ловушка». «От одного жука?» усмехнулся Киган. «Рейборн, что я говорила про расизм?» «Виноват. От одного уважаемого представителя гордого народа Итальтика?» «Альда чувствует только живой мозг», — напомнил Стерлинг. «А кучу марсианских роботов рядом с ним она не почувствует». «Ты серьезно считаешь, что за нами охотится герой-одиночка и куча дронов?» «Я не думаю, что это ловушка», — вмешалась Альда. «Мне все еще трудновато читать разум Итальтика из-за гула, но когда они по одному, я в результатах более-менее уверена. Я пока не знаю, зачем мы ему понадобились, зато чувствую симпатию. Кто бы это ни был, он на нашей стороне». Лукия пока молчала, обдумывая новые данные. Длилось это недолго. Разум капитана, натренированный на просчет маршрута между планетами, привык к быстрым результатам. Архив изначально был сомнительной целью. И Тальтика, который и правда показывает неожиданную осведомленность, может оказаться куда перспективней. «Отведите нас к нему, Мазарин», — решила капитан. «Дальше разберемся, что делать. Проверьте его разум на возможную угрозу, как только расстояние позволит это сделать». «Конечно. Нам теперь налево». Добираться до архива они должны были через проходные тоннели. А вот встреча со странным Итальтика означала не просто поворот. Их ждал заброшенный город. Таких городов под поверхностью планеты хватало. Здесь Итальтика жили до того, как начали сотрудничать с людьми. Некоторые города по-прежнему использовались, но территория под Чараканой стала общей, а значит, никому не принадлежала. Ни одно из племен не пожелало брать на себя заботу о подземном городе, и он опустел. Но произошло это не так давно, так что об обвале пока беспокоиться не приходилось. Как только они добрались до просторного зала и строительные дроны дали больше света, Лукия вынуждена была признать, что это место поразило даже ее, капитана, для которого чувство прекрасного считалось лишним и обременительным. Для строительства города Итальтика выбрали просторную пещеру. Часть домов они обустроили в ее стенах, а часть налепили рядом, используя золотистую глину, которую Лукия раньше здесь не видела. Дома, как и нынешние небоскребы наверху, были созданы мягкими линиями. Никаких углов, только круглые двери. Одно здание плавно переходило в другое, и казалось, что весь город не достраивался постепенно, а был вылеплен талантливым скульптором. Растений тут тоже хватало, да и неудивительно, если Итальтика украсили даже тоннели. Никаких деревьев, зато много цветов и кустарников, которые за годы запустения буйно разрослись и заняли часть зданий. Воздух в пещере оказался прохладным и удивительно свежим. Лукия не сомневалась, что благодарить за это нужно какое-то из растений. Или все сразу. «Ты можешь выходить», — позвала Альда. «Мы знаем, что ты нас ищешь. Мы пришли ради тебя». Когда они вошли в город, Лукия упустила Итальтика. Помешал контраст света и тьмы, нисколько не беспокоивший жителей Итои. Зато теперь, когда искавший их Итальтика двинулся, капитан сразу его заметила. Он скрывался в одном из домов. Он был очень молод, недавний детеныш, только-только ставший взрослым, еще тонкий и немного нескладный. Темно-коричневую от природы броню он покрыл зеленой и желтой краской. Эту моду принесли люди, которые таким и занимались. Сами Итальтика не сумели бы подобрать ни цвета, ни узоры. К тому же он носил все украшения, какие только можно было найти в Чаракане. Сетку из драгоценных камней, браслеты, даже пирсинг, незащищенный пластинами кожи. Он очень отличался от тех Итальтика, которые захватили город. Лукия, даже не обладая телепатическими способностями, могла сказать, что он напуган до смерти. И все равно он пришел. Это интриговало. «Мазарин, следите, чтобы он говорил правду», — мысленно велела капитан. «Если он не лжет, не вмешивайтесь. Он пришел к нам по своей воле. Дадим ему шанс объясниться». «Конечно, капитан. Да и я, если честно, пока не готова лезть в глубокое подсознание, если позволите». «Не просто позволю. С этого момента вам приказано беречь силы». Лукия прекрасно знала, что есть у Альды такая особенность — отдавать все нуждам команды, не думая о себе. Это не умиляло, а грозило проблемами. Капитану оставалось лишь надеяться, что легионер об этой особенности тоже знает и предпримет необходимые меры. Он и теперь стоял рядом с Альдой, поэтому капитан отвернулась от нее. Она смотрела только на Итальтика. «Кто вы такой и зачем искали нас?» — спросила она. «Откуда вы знаете, что я вас искал?» испуганно подумал он, сжавшись еще больше. «Мы отличаемся от людей, к которым вы привыкли. Чтобы не пускаться в долгие объяснения, можете считать нас войсками особого назначения». «Да, я так и подумал, когда стало известно, что вы сбежали. То есть не вы, а просто из дворца сбежали. Но я сразу вспомнил, как в моем племени жаловались, что земляне прислали каких-то особенных бойцов. Рассказывайте по порядку, так будет проще нам всем». Их неожиданного союзника звали Иштака Кичиганаи. Недавно он выиграл стипендию на практическое обучение на земле, поэтому и переехал в Чиракану. Его ожидали подготовительные курсы перед полетом. Заодно он надеялся повеселиться на празднике, который неожиданно обернулся восстанием и захватом власти. Он ничего подобного не ожидал, да и радоваться не собирался. «Я ведь только-только выбрался», — с нескрываемой горечью признал Итальтика. «Вы не представляете, как трудно это было. Я всегда мечтал побывать на других планетах, с тех пор, как узнал, что они существуют. Племена относятся к этому по-разному. Мое совсем старомодное, там даже разговоры о путешествиях ужасом считаются. А я все равно вырвался. Я наконец-то получил жизнь, о которой мечтал, но у меня ее забрали. Вы не знаете, что это такое». «Получается, вы из племени, которое поддержало восстание?» — поразился Роле. Да и остальные были удивлены. Они-то ожидали, что их разыскивает кто-то из дружественных земле племен. «Медьте выше. Я из племени, которое его организовало». При том, что поддержали восстание примерно 300 племен, его ядро было еще меньше. За организацию несли ответственность 12 оцелот. Их племена считались привилегированными. После восстания они поспешили объединить в Чиракане всех своих представителей, даже молодых и непокорных. Капризам таких, как Иштака Кичиганаи, никто не относился серьезно. Считалось, что при необходимости инстинкты в них возьмут верх и заставят подчиниться оцелотам. Однако Иштака Кичиганаи желания подчиняться так и не почувствовал. Некоторое время он просто тонул в отчаянии, понимая, в какую бездну катится его только-только налаженная жизнь. «Они же там все помешаны на традициях», — мрачно признал он. «А какая наша главная традиция? Ни в коем случае не отдаляться от оцелоты, чтобы она смогла сожрать мое тело после смерти. Кстати, старый вариант традиции еще прекрасней. Если оцелота сочтет, что племя нужно срочно увеличить, несколько итальтика, выбранных ею, будут сразу же убиты. Ну, чтобы ей было чем перекусить перед родами. Мы рождались только для того, чтобы умереть. Чтобы родились новые, которые тоже умрут. Тупой, бессмысленный, замкнутый круг. О моей мечте улететь на землю знали все. Меня убили бы первым». Сначала Иштака Кичиганаи казалось, что надежды нет. Какая тут надежда, если город уже захвачен, а за его пределами вот-вот начнется охота на оцелот других племен? Но потом ему стало известно о странной группе землян, убежавших из дворца. Тогда он вспомнил о боевой команде и решился на отчаянный шаг. Он сбежал из приюта своего племени и отправился в подземелье, найти инопланетян или умереть. Даже это казалось ему не таким плохим вариантом, как жизнь в вечном страхе. «Ваша позиция внушает уважение», — кивнула Луки. «Но что именно вы можете нам предложить?» «Да уж не боевую мощь», — хмыкнул Киган, но тут же получил локтем в бок от Ремильды. «Я действительно не воин», — легко согласился Иштака Кичиганаи. «И никогда не был им, но я многое знаю. Про свою родную планету и про восстание. А если я чего-то не знаю, я могу указать на того, у кого эти знания есть». Это был отличный шанс. Лукия не исключала, что молодой Итальтика переоценил себя. Вряд ли подростки на двух планетах так уж сильно отличаются. Но испытать удачу все равно стоило. «Нам необходима информация о Рукумате. В первую очередь о его модернизации для восстания». «Этого я не знаю». «Чего и следовало ожидать. Молодежь безответственна», — вздохнул Стерлинг. «Зато я знаю, кому это точно известно», — поспешил добавить Иштака Кичиганаи. «Оцелоте моего племени. Она была одной из тех, кто готовил все с самого начала. Иштаки наверняка рассказали, что сделали с Рукуматом. Твою Ацелоту зовут как тебя?» — удивился Киган. «Прикольно». Роле тяжело вздохнул, Стерлинг прикрыл рукой лицо, Альда старательно подавила улыбку. Ремильда ледяным тоном сообщила. «Как только закончишь позориться, сообщи, и я напомню тебе, что имя любого итальтика складывается из имени его Ацелота и его собственного». «Чего? Откуда я мог это знать?» — растерялся электрокинетик. «Первый курс Академии!» — простонал Стерлинг. «Я весь первый курс не просыхал!» «Достаточно», — приказала Луки. «Сейчас худшее время для повести о ваших возлияниях, Рейборн. Что же до Иштаки? Насколько точна эта информация?» «Я жизнь на это готов поставить», — без сомнения ответила Тальтика. «Да, я не встречал мою Ацелоту со времени рождения, мне по статусу не положено. Но я знаю, что о ней говорили все эти годы. И сейчас, в штабе восстания. Она точно все контролирует. Она должна знать». «Это может быть ловушкой», — заметил Стерлинг. «Почему один я всегда говорю об этом?» «А еще это может быть возможностью», — парировал Роле. «И поскольку над нами висит несколько десятков боевых кораблей размером примерно с Луну, я рекомендую держаться за мой вариант». Луки отвечать вслух не спешила. Она снова мысленно обратилась к Альде. «Что думаете, Мазарин?» «Он постоянно верит своим словам и ни в чем не сомневается, капитан. Он абсолютно уверен, что не заманивает нас в ловушку. Но это не значит, что ловушки нет. Возможно, его используют вслепую. Насколько вообще корректно говорить так об Итальтика?» «Я поняла вас, Мазарин. Я хотела бы знать, готовы ли вы заняться этой теорией без силовой поддержки команды». «Но вместе с Трианом ведь, да?» — смутилась Альда. Лукия почувствовала желание улыбнуться. Капитан без труда подавила его, но это все равно было странно. «Разумеется». Она действительно не собиралась разделять этих двоих. Альда нуждалась в защите, особенно в своем нынешнем состоянии. Лукия могла бы назначить на эту роль кого-то другого, а Триана привлечь ко второй части плана. Но капитан подозревала, что это приведет к отказу со стороны легионера, который ударит по ее авторитету и приведет к ссоре в команде. А если исход очевиден, зачем сопротивляться естественному порядку вещей? Нужный план наконец появился. Не идеальный, но предполагающий куда более высокую вероятность успеха, чем исследование архива наугад. «Нам придется разделиться», — объявила Лукия. «Мы воспользуемся предложением нашего союзника. Иштака Кичиганая отведет Мазарин и Триана к Ацелоте. Это самый быстрый способ передать информацию Черной Армаде, но такое способна только Мазарин». «Все сигналы связи дальше предела планеты перекрыты», — предупредил Итальтика. «Похвальная честность. Но связью займемся мы сами. Ваша задача — проводить нас к Иштаке. Это возможно?» «Да, иначе я бы не пришел». Молодой Итальтика так и не спросил, собираются ли они причинять вред его Ацелоте. Может, считал, что земляне не способны на нечто подобное. А может, ему было все равно. Лукия на этот счет никаких особых приказов не давала. Она не сомневалась, что Альда и Триан сумеют принять верное решение. Капитан же сообщила остальной команде. «Мы с вами возвращаемся в город. Наша задача — переправить как можно больше заложников в убежище». «Заложники есть по всей планете», — напомнил Роле. «Мы же способны освободить только Чаракану, да и то, если очень повезет». «Я понимаю это и готова взять на себя ответственность за риски. Но это должно быть сделано. Во время побега из дворца мы имели возможность убедиться, что силы мятежников пока ограничены». «Это правда», — подтвердил Иштака Кичиганаи. «Воинов, которым действительно доверяют, мало». Роле наконец сообразил, что к чему. «И мы заставим их сосредоточить побольше сил в Чаракане, чтобы они не спешили с захватом других Ацелот?» «Верно», — кивнула Лукия. «Захват Ацелот станет проблемой, даже если Мазарин добудет нужные сведения. Поэтому мы должны выиграть как можно больше времени, предотвратить насильное объединение племен до того, как прибудет Черная Армада. Иначе массовое истребление станет неизбежным». Шарлотта Мю прекрасно знала, что легионер в любых ситуациях должен оставаться спокоен. Невозмутим, как скала, чтобы окружающие могли рассчитывать на него и верить, что у него все под контролем. И номер 6 старалась следовать этому правилу. Если не сохранять хладнокровие, то удачно притворяться. Однако предел был даже для нее. Когда она увидела жуткие слепки из окровавленных останков, развешанные на деревьях, она просто выругалась. Так что иные работяги со станции техобслуживания позавидовали бы ее словарному запасу. Шарлотта не пыталась кого-то оскорбить, она лишь впервые позволила себе честно выразить все, что думает об этой планете, ее сенаторах и государственных переворотах в целом. «За языком следи», — отвлеченно подумала Люси. Впрочем, без истинного гнева, скорее по привычке. Ей тоже сейчас приходилось нелегко. Никто не смог бы остаться равнодушным перед чудовищным зрелищем. Сколько же людей здесь погибло? Несколько десятков, это вне всяких сомнений. Может, несколько сотен? И ради чего? Кому это нужно? Эстрид тоже вряд ли была безразлична к такому, однако номер 5 всегда владела собой безупречно. Пожалуй, сравниться с ней в этом могла разве что Диана, но ведь Дианы больше нет. «Ты выговорилась?» — уточнила Эстрид. «Или тебе нужно еще несколько минут, чтобы взять себя в руки? Желательно поскорее. Ситуация требует немедленного действия. Ты понимаешь, что тут происходит?» «Нет, но собираюсь понять». Пятая действительно была способна действовать с эффективностью машины. О том, что она чувствовала в этот момент, никто бы не догадался. Эстрид просто брала и делала, что нужно. Она сбила одну из сфер точным ударом, разделила останки, чтобы получше изучить. О помощи она не просила, да и Шарлотта не спешила присоединяться к ней. Номер 6 прикрыла глаза и сосредоточилась на своих ощущениях. Она пыталась понять, остался ли в лесу кто-то живой. Результат получился странный. Шарлотта чувствовала жизнь и одновременно не чувствовала. Она не могла разобраться, кто именно находится рядом с ними, если все-таки кто-то есть. Так не должно было случиться. Обычно она распознавала даже инопланетные формы жизни. «Что у тебя?» — спросила она у Люси. «Да ерунда какая-то. Знаешь, вот как будто смерть черная, жизнь белая, а я вижу только серое». «У меня тоже примерно так. Не понимаю, почему». «Сложно сказать», — признала Люси. «Возможно, все дело в близости города, у него сильная энергетика. Или в том объеме смерти, с которым мы столкнулись, если можно так говорить». «Или в лесу охотится какая-то монструозная хрень, не подчиняющаяся законам природы», — поежилась Шарлотта. Люси не смутилась. «Да, так тоже может быть. Но нам все равно придется с этим столкнуться, так что не поддавайся страху». Отчаявшись найти возможных выживших, Шарлотта все же направилась к своей спутнице. Смотреть на изуродованные трупы по-прежнему не хотелось, но она не могла полностью сбросить эту задачу на пятую. Эстрид ведь тоже не робот, хоть и притворяется удачно. «Ну что тут?» — тихо спросила Шарлотта. «Тела частично поглощены». Все так же ровно отозвала Эстрид. «Сначала я думала, что просто разорваны. Но по предварительной оценке, общая масса тел не соответствует количеству черепов, которые я здесь наблюдаю». «Тебе с самой собой не жутко?» «Я выполняю свою работу. И эти люди хотели бы, чтобы я делала это, а не носилась с воплями по поляне. Или ты считаешь иначе?» «Нет», — смутилась шестая. «Извини, мне кажется, или это очень странные раны?» Она заставила себя наклониться к мертвым телам, заблокировав при этом обоняние. Раны на них при общем гнетущем впечатлении были совсем не крупными. Разглядеть их Шарлотта смогла только вблизи, зато уж когда разглядела, шарахнулась так, что чуть не упала на забрызганную кровью траву. «Это то, что я думаю? Вне лабораторных условий мы не можем определить, что это», — покачала головой Эстрид. «Можем только предположить с высокой долей вероятности». «Их с высокой долей вероятности сожрали люди». Я согласна, что следы и правда похожи на отпечаток человеческих челюстей. Однако есть несколько факторов, которые указывают, что это были не люди. Для того, чтобы вот так слепить тела и разместить на деревьях, нужна была физическая сила, которой у людей нет. Кроме того, тела были соединены между собой клейким веществом, предположительно животного происхождения. Люди такое не вырабатывают. На Марсе не было ничего подобного, это Шарлотта знала наверняка. Всю фауну тут строго контролировали, а лес и вовсе считался защищенным, иначе никто не отпустил бы сюда детей с ночевкой. Любой официальный источник подтверждал, что возле Криатиса не водится ничего крупнее белок. Но кому теперь это доказывать? Трупы есть, вот они, и никого уже не вернуть. Шарлотте и представлять не хотелось, что почувствуют родители этих студентов, когда увидят останки своих детей. Она пыталась определить, есть ли среди погибших сенатор, но потом оставила эту затею. Многим жертвам раздробили черепа и сорвали с лица все мягкие ткани. Кого тут можно опознать? Шарлотта вынуждена была признать, что она в тупике. Вроде как она и пятая считались почти одинаковыми по уровню сил. Однако сейчас даже сомневаться не приходилось, кто в их дуэте главный, и номер 6 была готова безропотно подчиниться, лишь бы сделать хоть что-то. Она знала, что по-настоящему сопротивляться кошмару можно только действием. «Что теперь?» «Мы должны обыскать лес», — ответила Эстрид. «Посмотри. В сторону тех дорожек тянется кровавый след, но трупов я там не вижу. Вероятно, есть выжившие. Карта леса указывает, что неподалеку отсюда находится два убежища — наземное и подземное. Разделившись, мы сможем осмотреть их оба в допустимые сроки». «Ты считаешь, что нам стоит разделяться? А что, если эти чудовища все еще здесь?» «Они не чудовища. Чудовищ не существует. Существуют только формы жизни, по какой-то причине нам неизвестные. И они здесь. В этом нет сомнений». «Где?» «Не знаю, где именно, но где-то в лесу. Вот это...» Эстрид обвела рукой кровавые слепки. «Не элемент устрашения. Это нечто вроде запаса пищи. Существа, уничтожившие лагерь, насытились. Остальное они припасли на потом. Это подразумевает, что они не отдалятся от своего схрона». «Тогда тем более нет смысла разделяться. Это же опасно!» «Разве? Инструкция допускает одиночную работу любого номера из первой десятки, причем не только в Легионе. Если у тебя нет иных возражений, расходимся. Я проверю левую аллею, ты двигайся правее. Встречаемся возле центральной лестницы, ведущей к городу». Шарлотте снова захотелось возразить, однако она знала, что это бесполезно. Эстрид во всем права, и по инструкции, и по справедливости. Но от этого соваться в лес полный чудовищ, которые вообще-то существуют, легче не становилось. Как ни странно, за себя Шарлотта боялась меньше, чем за Эстрид. Она все-таки не одна, у нее есть Люси, они давно уже стали командой. А Эстрид будет там без подстраховки. Кто ей поможет, если что-то пойдет не так? «Не знаю, о чем ты задумалась, но прекращай», — посоветовала Люси. «Мы входим на территорию врага, это не место для мечтаний». Криатис гордился своим лесом и не скрывал этого. Изображения величественных деревьев были там повсюду, а реклама туристических маршрутов твердила, что другого такого города на Марсе нет. В иное время это и правда было великолепное место. Шарлотта давно уже не видела таких прекрасных земных растений. Но не теперь. Запах крови успел расползтись повсюду, слишком уж много ее пролилось в лагере. На траве и ветвях то и дело попадались засохшие красные капли. Шарлотта искала хоть какие-то следы, но следов не было. Густая трава все поглотила. «Сожранные тела и отпечатки человеческих зубов», — подумала она. «Как считаешь, это же не может быть...» «Ну...» «Нет», — прервала ее Люси. «Глупость ляпнешь ты, а стыдно будет мне, потому что я вроде как отвечаю за твое образование». Но почему? Все же указывает, что это может быть... Лотта, нет! Зомби! Упрямо завершила Шарлотта. Что, если они тут выявили зомби-вирус? Такое возможно. Когда вернемся на корабль, я перегрызу центральный компьютерный кабель в твоей комнате, чтобы ты больше не могла смотреть те дурацкие древние фильмы. Почему нет-то? На Марсе есть биолаборатории. Но не в Криатисе. И вообще, эти твои зомби очень удачно вырвались как раз в период восстания. Нет, это все часть общего плана, но я пока не понимаю, какого. Так, стоп. Слышишь? Лотта что-то приближается, и запах изменился. Приготовься. Люси остановилась, глухо зарычала, поднимая гребень вдоль позвоночника. Шарлотта пока ничего не видела, однако своей спутнице верила. Приближение людей они обе распознали бы сразу, но людей поблизости не было. Получается, они все-таки привлекли внимание твари, притаившейся в лесах. Пока они приближались к ней, Шарлотта боялась и не собиралась скрывать этого. Однако теперь, когда им предстояло столкнуться с хищником, страх испарился сам собой. У Шарлотты так уже бывало перед другими серьезными битвами. Она не знала, как это объяснить, да и не пыталась. Ей было лишь важно, что драться в таком состоянии проще. Она не надеялась угадать, кто выйдет из зарослей. Тут определение чудовища даже помогало. Оно спасало от той растерянности, которая могла появиться при первом взгляде на этих существ. Они ведь и правда оказались людьми. Точнее, людей они напоминали. Может, даже были ими когда-то, а потом превратились... вот в это. То, чему Шарлотта пока не могла подобрать название. В лесу ее нашли трое противников. Все они были рослыми и крепкими мужчинами. В прошлом. Теперь же от людей их отличал внешний скелет из костяных пластин, закрывавший большую часть их тела. Шарлотта даже подумала сначала, что это какие-то причудливые доспехи, но потом разглядела, что пластины растут прямо из их кожи. Их пальцы завершались изогнутыми когтями, а вот клыков в открытых ртах не было, только частично обломанные и как будто подточенные зубы. Эти существа даже двигались не как люди. Они сильно сутулились, руки держали напряженными, перемещались рывками. Оставаясь на месте, они не прекращали покачиваться. На костяных наростах, закрывавших лицо, успела засохнуть кровавая гуща, о происхождении которой не хотелось даже думать. Глаза, наблюдавшие за Шарлоттой, были совершенно безумными. «Я пытаюсь установить контроль над их мозгом или хотя бы контакт наладить, но ничего не получается», — напряженно сообщила Люси. «Они точно живые, не роботы, но...» «У них в черепушках абсолютная пустота, Лотта! Ты когда-нибудь встречала такое?» «Не встречала». Шарлотта тоже перешла на мысленную речь. Говорить при этих уродцах не хотелось. «Но я видела подходящее описание. Кажется, я знаю, что это такое». «Серьезно? И что же?» Ответить она не успела, существа устали выжидать. Они бросились вперед одновременно. Двое выбрали своей целью Шарлотту, еще один накинулся на Люси. Нельзя сказать, что они действовали слаженно, но они друг другу не мешали. При том, что каждый из них был поразительно силен, это лишь увеличивало угрозу. Такие хищники действительно могли перебить целый лагерь беспомощных подростков за считанные минуты. Они, уже избалованные тем, что люди слабы и уязвимы, и Шарлотту наверняка сочли легкой добычей. Однако их ожидал большой сюрприз, когда одному из них шестая мгновенно сломала руку, а другому одним ударом раздробила защитную пластину на животе. Жаль только, что серьезного вреда им это не причинило. Хищники отпрыгнули в сторону, лишь для того, чтобы их травмы мгновенно исцелились. То же произошло с существом, изгрызенным Люси. Его раны затягивались, а на месте вырванных мышц нарастали новые. Это было чертовски плохо. Но это же подтверждало, что Шарлотта не ошиблась в своем предположении. «Это мутанты, созданные на основе молодых легионеров», — указала она. Ее вроде как не должно было волновать такое. Она не знала их до мутации, да и не считали легионеры себя одной большой дружной семьей. Но от того, что людей, которые могли бы повторить ее судьбу, превратили вот в таких выродков, становилось особенно горько. «Что?» — поразилась Люси. — Не может быть, они же неразумны. — Уже да, но в этом смысл. Я читала статью о биологическом виде, который вывели специально для охоты на нас. Для этого через коррумпированных сотрудников Легиона похищали студентов, еще не завершивших мутацию или не овладевших до конца своими способностями. Им уничтожали часть мозга, лишая человеческого сознания. С этого момента всем управляли инстинкты. После такого их помещали в максимально агрессивную среду, чтобы они мутировали в свою окончательную форму. Тупых неудержимых убийц? Да. Примерно так. В статье было сказано, что такие мутанты способны на многое. Да, они теряли контроль над кровью легионеров, они не могли преображать других существ. Но им это и не требовалось, они сами становились живым оружием. Они навсегда забывали, кем были раньше. После завершения мутации их волновало лишь одно – утоление голода, который никогда не затихал. Шарлотта смутно припоминала, что этот жуткий вид открыл в свое время кто-то из нынешней первой десятки – но никак не могла вспомнить, кто именно. Да и какая разница? Главное, что описание в статье было точным. Шарлотта уже видела, что эти выродки представляют смертельную опасность для низших номеров Легиона. Шестая смогла бы легко расправиться с любым из них. По одному. С тремя ей предстояло повозиться. «Как их убить?» — спросила Люси, не прекращая рычать. Теперь, когда ее морду покрывала свежая кровь, мариферийская гиена казалась даже большим монстром, чем ее противники. «Самый надежный способ — телепатический удар. Сможешь?» «Нет. Ты же знаешь, что нет. В этом теле у меня остался жалкий огрызок былых способностей». Шарлотта об этом знала и старалась лишний раз не напоминать. Понимала, что Люси расстраивается. Но сейчас она была отвлечена на уродцев, и слова сами слетели с губ. Неважно. Все равно в пылу боя все забудется. «Тогда будем справляться по старинке», — только и подумала она. Ей не нужно было ничего объяснять. Люси и так поняла, о чем речь. Убить легионера можно было несколькими способами, самый простой и одновременно самый сложный из которых — довести тело до такого уровня разрушения, при котором фактор самоисцеления просто перестанет работать. Ну а уровень этот напрямую зависел от способностей легионера. Глядя на мгновенно исцелившихся мутантов, Шарлотта подозревала, что у них он будет удручающе высоким. Сдаваться она все равно не собиралась. Она сделала паузу лишь для того, чтобы укрепить тело мариферийской гиены, сделать шкуру крепче, добавить костяных гребней и острых шипов. В бою не будет времени позаботиться о Люсе, но она справится сама, она всегда справляется. Ну а потом можно было начинать. На этот раз Шарлотта атаковала первой, а мутанты не стали уклоняться. Вряд ли они были способны на сложную стратегию. Они привыкли действовать очень просто. Приходить и убивать. Но с номером 6 их любимый прием не работал. Шарлотта попросту была сильнее и быстрее их. Она знала, куда бить. Уничтожать мышцы и кости бесполезно, слишком быстро срастаются. Поэтому она старалась дробить суставы, убирать броню и вырывать жизненно важные органы. Одному уродцу получилось удалить нижнюю челюсть, которую он никак не мог нарастить снова. Когда он замешкался, она сосредоточилась на втором мутанте. Шарлотта просто била его, поваленного на землю, пока не заметила, что мышцы остановили рост, а глаза начали стекленеть. Вот тогда она занялась оставшимся противником. Шарлотта максимально усилила собственные мышцы, подобралась поближе и ударом двух ладоней раздробила череп существа. Некоторые легионеры могли исцелиться даже после такого, но определенно не этот мутант. Тело, вмиг ставшее бесполезным, повалилось в то кровавое болото, которым теперь стала лужайка леса. Люси со своим противником тоже справилась. Да, она устала. Она опустилась на траву и дышала часто и тяжело. Зато от мутанта осталась неопознаваемая кровавая масса, растянутая по земле. Первый раунд они кое-как выдержали. Но теперь им нужно было не продолжать поиски, а срочно возвращаться к Эстрид. Никто из них не предполагал, что здесь окажется единственный вид, созданный для борьбы с легионерами. В таких условиях нужно держаться вместе, потому что... Шарлотте не нравилось думать о таком, но пульсирующая в мышцах усталость заставляла признать очевидное. При должном количестве мутанты смогут убить даже ее. Поэтому она развернулась, чтобы идти к Эстрид. Да так и застыла на месте. Пока она была отвлечена битвой, у них с Люси появилась компания. Среди старых деревьев, не таясь, теперь ждали своего часа больше дюжины хищников. И все они готовились броситься на Шарлотту. Люси тоже заметила их. Она поднялась на лапы быстро, но заметно пошатнувшись, и это тоже не сулило ничего хорошего. «Мы ведь не победим», — устало подумала она. «С ума сошла? Победим, конечно. Нас тут двое. Не хватало еще проиграть каким-то легионерам, которые все-таки зомби. Все будет хорошо». И обе они в этот момент не знали, правду Шарлотта сказала или нет.